Скоро снова выглянет солнце, но пока воздух на улице пронизывал холод, словно уже наступила зима. Олден сидел на крыльце, смотрел на исчезающий вдали грузовик и думал о своем. Он вертел в руке подобранную тут же на земле небольшую веточку. Вспоминал былые дни, забыв о своих же словах. Не стоит ворошить прошлое. Но разворошить пришлось. Судьба это была или случайность, но оказавшись снова в поселке, где жил когда-то с женой и двумя маленькими детьми, на Олдена вдруг что-то нашло. Что-то, что привело к смерти 11 человек. Логан Райт, его Олден не трогал. Тот погиб не по его вине. Но маленькая деревянная палочка что-то сломала в пропитом мозге, а случайно услышанная фраза красотки Ирен, сказанная на пороге дома «Хочешь поиграть?», окончательно сорвала крышу. Он вспомнил про игру в 12 палочек, на которой помешалась вся деревня. Хотя что в ней особенного? Но дети хотели победы и делали такие вещи, за которые родителям приходилось платить единственному полицейскому поселка, лишь бы делу не дали ход. Олден не собирался никого убивать, видит Бог. И когда гнался по лесу за Эвелин, и когда видел, как та упала в яму, и когда стоял, смотря, как девчонка умирает. Но вдруг вспомнил, как по поселку ходили слухи. Брат Эвелин, Тим, умер. Звал сестру на помощь, но та не пришла. Играла в эту дурацкую игру. Жалко. Могла ведь спасти пацана. «Ты умираешь так же, как твой брат», — вдруг пришла Олдену мысль. Он подумал ее, посмаковал, и вдруг почувствовал необычайную злость на всех тех, кого когда-то, ради собственной выгоды или просто по дружбе, отмазывал, закрывал глаза на чудовищные преступления, совершенные случайно или специально. Им был дан шанс на новую жизнь, чистую, необремененную обвинениями, а те так умело все спустили в унитаз. Юэль тоже играл в эту игру, хоть и не жил никогда в поселке. Когда выиграл, местные мальчишки стали издеваться над ним, обзывая деревенщиной, отказывались признать за ним победу. Юэль не сдержался, поднял с земли палочку и воткнул обидчику в глаз. О, как хлопотала о нем Эльда. Его смерть была случайностью. Мальчишка вывел его из себя там, на чердаке здания администрации, и Олден не сдержался, воткнул ручку в глаз. Даже не подумал, что поступил точно так же, как когда-то пацан. Андре был самым приличным из собравшейся компании. Если и брал над кем-то верх, то только благодаря природной сообразительности. За нее и поплатился. Догадался, что за убийством Юэля стоит Олден. И что, его надо отпустить? Как победил в детстве своим умом, так и умер от него же. На нем, на Андре, все могло и закончиться. Но услышав откровения Грейс, пусть и сказанные в бреду, Олден вспомнил, какой гнилой девчонкой она была, как подставляла других детей, как юлила, сидя у него в кабинете. Ее не жалко, она получила по заслугам. Впрочем, как и Кэрри. Старик помнил случай, когда та в попытке выиграть толкнула соседского пацана в ядовитый борщевик. Не знала, что это опасно, или сделала специально. Пацан не умер, но на всю жизнь остался с обезображенной ожогами кожей. Над ним смеялись, с ним не хотели дружить. Родителям пришлось уехать из поселка до окончания контракта, потеряв оговоренную при заключении договора сумму. Поделом ей. Как она, так и с ней. Потом его понесло, он не мог остановиться. Все они заслуживали смерти, причем умереть должны были именно так, как пострадали от их рук другие. Дэниел Фрай в желании выиграть наступил на горло мальчишки, который бежал впереди. Он выиграл и выигрывал каждый раз, все больше и больше преуспевая в жизни. Жалкий сукин сын. Если бы Олден его не отмазал, тот получил бы по полной. А Мартин? Паршивец убежал играть, когда его отец лежал больной и нуждался в помощи. Один укол, всего один, мог вытащить несчастного с того света, если только укололи б вовремя. Он и в этот раз собирался убежать, бросить всех на произвол судьбы, и потому не избежал своей участи. Какая ирония, его укол оказался смертельным. Сложнее и одновременно более возбуждающе было расправиться с этой дрянью Ирен. Он пожалел девочку, когда изнасилованную и изувеченную одним подонком ее привел в участок отец. Сначала хотел завести дело, но передумал. Не смог решиться дать этому делу огласку. Что ж, его выбор. Ирен выбрала прийти к насильнику снова, напиться и задушить. Все сразу было понятно. Там не нашлось никаких других подозреваемых. Но пришлось снова замять дело. Как же Олден себя ненавидел за это. Но оступившихся детей, которыми считал каждого из них, жалел больше. Жалел до последнего, пока они не лишили его выбора. Они должны были понести наказание. Должны. Счастливчики, баловни судьбы, освобожденные его, Олдена, руками. Они могли прожить жизнь по-другому, измениться, принять тот шанс, который он им подарил. Но один вернулся с войны, угробив там своих товарищей, другая зарезала мужа, Третий нарывался, каждый раз попадая в неприятности. Четвертый... Ну ладно, стоит признать, что Андре Миртон был не так уж и плох. Пятая оставила подругу подыхать в подвале и накрошила мужа на мелкие ошметки. Шестая ставила над людьми опыты. Седьмой вовсе оказался подлецом, пытающимся убить собственную дочь. Восьмой — предатель, подлец, готовый бросить их, обречь на верную смерть. Девятая стерва мучила мужиков, заставляла присмыкаться перед ней, словно весь мужской род был у нее в долгу за то, что когда-то сотворил один придурок. Воспоминания кусались, терзали, мучили. Он не жалел ни о чем, что произошло там, в заброшенном богом и людьми поселке. Только о смерти Энди, его единственной дочери, которая даже не вспомнила лицо своего отца. Жалел и боялся признаться самому себе, что это тоже можно назвать справедливостью. Месть провидения за тот случайный выстрел из его табельного пистолета в спину одного из тех, кто чуть было не обогнал дочку, стараясь выиграть в эту дурацкую игру. Она же играла. Она же ничего не понимала. Олден тяжело поднялся, все еще сетуя на больные колени, и вошел в дом. Обветренные пальцы сжимали деревянную палочку с вырезанным на ней только что именем Олден. Олден Гронер не сдержит данное самому себе обещание и переживет свою внезапно сорвавшуюся с обрыва дочь всего на несколько лет. Скончается в больнице на помятых простынях в окружении равнодушных приборов. Его проведать не придет ни Сара, ни совсем расклеившаяся Эльда, ни даже тот водитель грузовика, с кем они в тот последний день, в день прощения с Сарой, крепко поссорятся, и Олден ударит друга ножом в живот. Он будет умирать один в окружении своих демонов, смотря в лица призраков прошлого. Логан, Эвелин, Юэль, Андре, Грейс, Кэрри, Дэниел, Мартин, Ирен. Самым частым гостем будет Энди Джонс, и Олден будет проклинать себя до самой последней секунды, до самого последнего мучительного вздоха за то, что не решился тогда уехать из поселка, оставив жену и детей. Врачи найдут его тело спустя несколько часов и с любопытством заметят зажатую в руке маленькую деревянную палочку.